Раньше они сознательно молчали, а потом разучились говорить. К тому же их никто и не слушает. Хватит, надоело, но нельзя же всегда об одном и том же. Молодежь, говорят, этим больше не интересуется. Надо же подумать о молодежи. А я утверждаю, что никакой меры нет. Надо говорить об одном и том же, пока не выйдет наружу каждая беда и каждая слеза, и не станут ясны причины происходившего и происходящего сейчас. Нельзя позволять Сартрам проповедовать мнимую свободу и садизм. Нельзя итальянским писателишкам ездить в Китай и давать советы о том, как по-китайски бороться с бюрократией. Нельзя напиваться, как свиньи, чтобы уйти от реальности. Нельзя собирать русские иконы и солить капусту, пока не будет сказано все до последнего слова, пока не вспомнят каждую жену, ушедшую за мужа в лагерь или оставшуюся дома, чтобы молчать, проглотив язык. Я требую, чтобы все пересмотрели, и чтобы все пересмотрели мои сны за полстолетия, включая 30 слишком лет полного одиночества. Попробуйте, начните. Тогда вам, может, не захочется убивать. Женщина, когда у нее посадили мужа, если только она не сама его посадила, мечется и продает вещи, чтобы сделать передачу. Я продавала книги и металась, не зная, куда деваться, а по ночам повторяла стихи. Пока у меня принимали передачи, я старалась держаться поближе к Москве. Со дня на день я ждала ареста, потому что жены обычно разделяли участь мужей. Потом оказалось, что существует инструкция, каких жен убирать, а каких оставлять в покое. Это зависело от количества лет, наваленных на мужа. Правила этого не всегда придерживались. За мной приходили в первые же дни в Калинине. Но я сразу смоталась оттуда и увезла корзинку с рукописями. Таким способом я ускользнула от голубчиков и поселилась под Москвой в поселке Струнино. Оттуда я тоже вовремя ускользнула. Меня не нашли и не стали искать, потому что я была иголкой и бесконечно малой величиной. Одной из десятков миллионов жен, десятков миллионов сосланных в лагеря или убитых в тюрьмах. С тех пор я часто слышала заверения людей из другого мира, что у них этого не будет. Они все сделают гуманно и прекрасно, красиво и точно. И всюду и везде повторялось то, что было у нас. Не пора ли задуматься, почему? В очередях на передачу и в прокуратуру я не раз слышала, как возвращенные из лагерей и тюрем мужья, такие бывали, хотя и очень немногие, добивались в справочных окошках, куда угнали их жен, сосланных за них. Из окошка рявкал солдат и захлопывал деревянную ставню. Ошарашенный муж больше не смел подойти и, стоя в сторонке, что-то бубнил под нос. Я представила себе, что меня заберут, а Мандельштам вернется и будет метаться по окошкам со ставнями и солдатами. В одну из бессонных ночей я написала ему письмо на случай невероятного возвращения. Письмом этим я закончу книгу. Сразу после смерти Мандельштама я прожила несколько недель в Малом Ярославце с Галиной Мэг, вернувшейся из лагеря и гордой тем, что не позволила себе умереть.